Не арифметикой тут пахнет, алгеброй. Слабый становится сильным, робкий отважным, обидчивый великодушным, если ими движет единая достойная цель. Глава четвертая. Маньяна. Укрепляем брезент. Противовес из мачты. Как поднимали корму на Ра-1. Веревки-веревочки. Вечера на заваренке. Мы все интересные люди. Коротышка Кнют. Белла Чао-Чао-Чао. Закон Архимеда и друзья Ра. Пятеро мужичков с Титикаки. У меня есть хорошая идея. Чистим трюм. Жорж сплоховал. Вариант Каркади. Какой противовес? Волнорез. Человек за бортом. Длинная цитата из Контики. Абдуле повезло. Норман крутит головой. Ждем шторма. Изменился питьевой режим. Папирус пахнет никем. Наш зоопарк. Все о Сафи. Куда на Ра уходит время? Ветер и волны. Минус два кувшина. Минус еще два кувшина. Минус еще полкувшина. За кормой полпути. Праздник, на котором сначала окончательно ссорятся, а потом окончательно мирятся. Корабль шатает, и писать довольно трудно. Ветер веселый, изрядно выгоревший уже наш парус, туго надут. На носу дремлет флегматичный Синдбад. Жорж только что накормил его, напоил, приговаривая: «Да чего ты дурен, Синдбад? Вот прошлогодний был». Вздох. «Это да». Дремлет Синдбад. И Сафи прикорнула в своем подвесном бамбуковом домике. И Жорж спит, и Сантьяго, и Карло. Время такое, послеобеденное. Сегодня сделано 63 мили. Совсем неплохо. И вообще, все неплохо, только холодновато, а ночью и по утрам еще и влажно. Выбираться из мешка совершенно не хочется. Рубашка и джинсы нарезают с трудом и не вызывают приятных ощущений. Попросить, что ли, Нормана изменить чуть-чуть курс и пойти южнее? Он хихикает в ответ. «Маньяна!» «Маньяна» с легкой руки Сантьяго, сейчас любимое наше слово. «Бифштекс съесть маньяна», «с девочкой пройтись маньяна», «обсохнуть маньяна». «Маньяна» по-испански «завтра», но с оттенком нашего «после дождичка в четверг». Сантьяго советовал: «Попадешь в Мексику, говори всюду маньяна, и тебе будет хорошо». «Юрий, как насчет того, чтобы повозиться с брезентом?» «Маньяна». «Маньяна не маньяна, а нужно идти». Карло и Жорж, бодрые после сна, потащили на корму бывший запасной парус. Он теперь располосован, и мы укрепляем его по правому борту вдоль хижины, строим баррикаду от волн, потому что заливает и захлестывает нас по-прежнему основательно. Опять же, подчеркиваю, не сами волны опасны, им нас не перевернуть, не потопить, они приходят и уходят, опасно их соприкосновение с папирусом. Папирус для них — ловушка, копилка. Что впиталось, то уже навсегда. Ра не выжмешь, как губку, не выкрутишь, как мокрую тряпку. Теперь волны, перехлестывая через борт, не идут вниз под хижину, а отражаются от нашей баррикады и скатываются назад в океан. Мера определенно эффективная. Надо возвести заслоны с кормы и с носа, отгородиться от океана везде, где можно. Делается это так. Сперва прикидываются размеры требуемого полотнища, потом брезент расправляется на крыше хижины и разрезается. По краю полосы проткнуты дырки для веревок, с другого края вшиты бамбучины, затем полусидя, полувися, по уши в воде завязываем, подсовываем, натягиваем. Час, второй, продрогли, вымотались, зато стенка как барабан. Мы прикинули, что до рандеву с яхтой, которая скоро выйдет для киносъемок нам навстречу, остается дней 25. Безусловно, 25 дней продержимся. А дальше что? Дальше, скорее всего, будет так. Большинство из нас переберется в яхту, а человека два закончат путешествие на Ра.